Потом он сел на императорскую кровать, поджав под себя ногу, и сильно потер лицо. Волосы, холодные и мокрые, как водоросли, лезли в лицо. Лера Грекова пила скверный кофе, сваренный немецкой кофеваркой из голландских кофейных зерен. Для того, чтобы поставить на стол чашку, пришлось провести некоторые специальные приготовления. Лера спихнула туда всю грязную посуду, а ту, которая в раковину не поместилась, составила на стол. Получилась гора, и у Леры окончательно испортилось настроение. Вернется поздно, после института ей придется заехать на работу, и посуды только прибавится. А мыть все придется именно ей и ночью. Мать ни за что не станет. Маленькой Лера часто завидовала другим девочкам, у которых были нормальные мамы и папы. Мамы завязывали девочкам банты и клали в портфели щекастые красные яблоки съесть на перемене. Лере казалось, что если бы у нее было яблоко, чтобы съесть его на перемене с девчонками, чавкая, пачкая щеки, шушукаясь и поминутно оглядываясь на стайку мальчишек, которая скакала и орала возле невысокой школьной сцены в актовом зале, все у нее сложилось бы по-другому. Папы по субботам разбирали девочек по домам, и Лера была уверена, что если бы в субботу она шлепала по лужам красными резиновыми сапогами, а большой и, безусловно, любимый мужчина держал ее за руку и не пускал в лужи, и тащил ее портфель, и спрашивал недовольно, почему у нее по математике опять тройка, и впереди был бы дом с обедом, и козистым, наскоро сляпанным пирогом с вареньем, и длинный вечер всей семьей, она выросла бы другим человеком. Папы не имелось вовсе. И матери лень было даже придумать какую-нибудь пристойную легенду. Умер, погиб при исполнении правительственного задания, улетел на Северный полюс. При встрече с Троепольским Лера соврала, что папа умер. Яблока в портфеле тоже не было, и банты ей никто и никогда не завязывал. Сначала были черные аптечные резинки, потом нелепые заколки, а потом она постриглась в парикмахерской на углу. Пришла и сказала сосредоточенно: «Отрежьте, пожалуйста». Парикмахерша долго не соглашалась, отговаривала ее, сердилась, но Лера и в 12 лет была чрезвычайно упряма и умела настоять на своем. Мать ничего не заметила. У нее в этот момент был разгар романа. А когда разгар, трудно помнить о чьих-то там волосах. Лера относилась к этому с пониманием. С детства она ненавидела быт. Горы грязной посуды на столах и в раковине, потому что ей всегда казалось, что никакой другой посуды, кроме грязной, у них вообще нет. И ее всерьез занимал этот вопрос. Время от времени посуда все-таки моется. Значит, когда-то она должна быть чистой. Горы белья в креслах, выстиранное и грязное вперемешку. Грязное нужно стирать, а выстиранное гладить и еще как-то отделить их друг от друга. Желтый суп из пакета, разболтанный в кастрюльке с черными оспинами отбитой эмали. Одинокой носок посреди коридора. Лера никогда не могла понять этот носочный парадокс. После первой же стирки из пары всегда оставался только один, и найти второй никогда не удавалось. А в одном ходить невозможно, хоть плачь. Потом все неожиданно наладилось. Дядя, которого она, как и все взрослые дамы из странной семьи, называла всегда только по имени, без всякого дяди, стал давать им деньги. До этого у него не было денег, и нечего было им давать. А тут они, наконец, появились. появилась и домработница Маргарита Степановна, а вместе с ней горячий борщ, котлеты и носки парами. Но Маргарита Степановна приходила всегда два раза в неделю, и за время ее отсутствия Лера с мамой вполне успевали пожать все плоды ее скорбных и незаметных трудов и создать необозримое поле для новых. Маргарита Степановна уволилась, и появилась Надежда Васильевна. Потом она тоже уволилась, и дальше домработницы пошли так густо и часто, что Лера перестала запоминать их имена. Однако выводы Лера сделала. К приходу домработницы она старалась как-нибудь перемыть хоть часть посуды и оттащить грязное белье поближе к стиральной машине. Ужас! Сейчас встанет мать, потребует кофе, а Лере так не хочется варить и для нее разгребать еще одно место за столом, выстраивать из посуды пизанские башни, угрожающие вот-вот завалиться и засыпать всю кухню осколками. Надо быстро допивать и убираться вон. В дверь позвонили, когда она уже почти допила и даже немного расслабилась, потому что опасность почти миновала. Еще 10 минут, и она до вечера исчезнет из этой проклятой квартиры, забудет обо всем, даже о похоронах, которые будут завтра. Ими занимался кто-то из конторы дядьки. Звонок сейчас разбудит мать, которая сладко спит в своей девичьей постельке, и она выйдет, розовая, недовольная, сонная, в пижаме с фиалками и ромашками, и станет капризничать и требовать завтрак. И Лера бросилась в прихожую, но опоздала, потому что звонок снова просверлил тишину, будь он проклят. Голой ногой она, что есть силы, стукнулась об угол шкафа, охнула от боли, которая от пальцев стрельнула прямо в голову, да так, что слезы полились из глаз, чуть не упала, накинулась на замки, распахнула дверь, очень надеясь, что опередит наглеца, посмевшего звонить в ее дверь. Какого черта? «Доброе утро, Лера». Тут она струхнула так сильно, что даже отступила на шаг, а по правде попятилась, хотя Лера Грекова очень не любила пятиться. В 6 классе ее побили какие-то девчонки из соседней школы-интерната. Их все боялись, потому что у них была банда. Об этой банде говорили вполголоса, с гордостью и некоторым уважением. Все, даже учителя. По крайней мере, Лере так казалось. Они напали на Леру, когда она тащилась домой после очередного затяжного классного часа. Никто не вел ее за руку и не выговаривал за тройку по математике. Темно уже и пусто было на улице. Они загнали Леру в какой-то лаз между двумя обшарпанными гаражами, и она все пятилась, все надеялась спастись, а потом пятиться стало некуда, сзади подпирал забор, щелястый и гладко воняющий мочой и кошками. И там они ее побили. Когда она увидела того на площадке, на миг ей стало страшно. Как тогда? За спиной только неструганные доски, желтые, грязные, впереди унижение, боль, беда, выбитые зубы, кровоточащая губа. Что тебе нужно? Я звонил. Ты не берешь трубку. Что тебе нужно? Поговорить с тобой. Ты что, прячешься от меня в конце концов? Я не прячусь. Тогда что случилось? Лера смотрела на него, и ей казалось, что она ненавидит его так сильно, как только можно ненавидеть человека. Все врут про один шаг от любви. Какой там один шаг? Вселенная, а не один шаг. Она сильно любила его в другой вселенной. Мне некогда сейчас выяснять отношения. Мне надо в институт. Лер, или ты сейчас же поговоришь со мной, или я устрою скандал. Хочешь? он был безмятежно спокоен. Она отлично знала, что прячется там, за этим безмятежным спокойствием. Я не могу. А я могу. Позвони мне вечером. Я звонил тебе вечером, днем и утром. Я больше звонить не буду. За ее спиной в квартире произошло какое-то замедленное шевеление, словно удав прополз, и Лера вся покрылась холодным потом. Сейчас встанет мать. Сейчас она выйдет в прихожую в своей пижаме. Она увидит его и все поймет. И тогда Лериной жизни придет конец. Мать не станет ее защищать. Что ей за дело до Лериной беды, по сравнению с которой Федина смерть была просто незначительным эпизодом? «Лера, да-да», — пробормотала она с отчаянием. «Хорошо, хорошо. Сейчас, подожди минутку». Он кивнул, рассматривая ее, и ей тоже почудилась ненависть в его взгляде. Холодная, оценивающая мужская ненависть. Лера кинулась в квартиру, оставив открытой дверь, чтобы он не вздумал снова звонить или ломиться. На цыпочках прокралась мимо двери в спальню матери, за которой пока было тихо, схватила портфель и лихорадочно раскопала в кресле кучу белья. Носки попадались все разные, она даже заскулила от отчаяния, когда опять попались не те. Прислушиваясь к тишине, Лера выхватила из кучи два более-менее похожих по цвету и, поочередно прыгая на одной ноге, кое-как их натянула. «Лерочка, что там за шум?» «Мам, я ухожу». «Как? Уже?»